Мир через понимание. Во всем мире люди понимают, что единственный путь к миру лежит через лучшее понимание друг друга. Сегодня нации тратят время, деньги и силы для сохранения мира. Лозунг сегодняшнего дня – «Мир через понимание». Люди проводят часы за столом мирных переговоров, пытаясь с помощью человеческой мудрости найти пути к сохранению мира. Но они не желают даже подумать о том, чтобы понять Бога, Его волю, того, кто один только действительно может дать мир. Сейчас такое время, когда мы должны на первый план поставить вещи первостепенной важности. Мир для всего мира может прийти только через Бога. Сегодня я бы хотел, чтобы вы увидели, как мир с Богом приходит через понимание Его Слова и принятие Его плана спасения. Первое, что мы должны понять, это то, что Бог свят, а мы все являемся грешниками. В эти дни, в которые мы живем, люди как будто бы разучились различать грех, когда они видят его. Современный иудаизм редко говорит о грехе или признает его. Однако еврейская Библия, согласно Назаретскому тексту, говорит в книге пророка Исаии, 64 книга, 6 стих, следующее. «Все мы сделались, как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда». В 6 главе Исаии пророк рассказывает о том, что он пережил в духовном плане, когда он встретился с Господом. Мы читаем у Исаии 6 глава 1 стих и с 3 по 6 стих следующее. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм, и взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Видение святости Бога произвело Исаию в такую позицию, где Бог мог использовать его для своей цели. Сегодня многие евреи и язычники потеряли ощущение Божьей святости. Для них не существует ни внутреннего, ни внешнего мира в этом мире. Второй момент, о котором я хочу сказать, это то, что грех должен быть осужден. В доказательство того, что Бог судит грех, посмотрите на детей Израиля. Почему Израиля? Если бы вы читали Библию, вы бы понимали, что все вращается вокруг Израиля. Бог поставил так, чтобы Израиль был главой всех наций, когда Израиль покорен ему. Второзаконие, 28 глава, 13 стих. Вы видите, что он любит их вечной любовью. Иеремия, 31 глава, 3 стих. Я не говорю, что Бог не заинтересован в язычниках, но Бог избрал именно еврейский народ быть светом для язычников. У Исаии, 42 глава, 6 по 7 стих, мы читаем следующее. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы». Евреям Бог предназначал стать миссионерами в этом мире. В 21 главе пророка Иезекииля мы видим, как наказывается грех. Мы видим, кто осуждается и почему. Осуждение прежде всего направлено против земли Израиля. «Сын человеческий, обрати лицо твое к Иерусалиму и произнеси слово во святилище, и изреки пророчество на землю Израилеву». Иезекииля, 21 глава, второй стих. Далее, осуждение направлено против царя Иудеи, преступного царя Сидекии. «И ты недостойный, преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестью его будет положен конец. Так говорит Господь Бог, сними с себя диадему и сложи венец». Иезекииля 21 глава, с 25 по 26 стих. И, наконец, объявлен суд против земли Амона. «И ты, сын человеческий, изреки пророчество и скажи, так говорит Господь Бог о сынах Амона и о поношении их, и скажи, меч, меч обнажен для заклания». Иезекииля 21 глава, 28 стих. В 21 главе, 24 стихе книги пророка Иезекииля мы видим причину для этого осуждения. «Посему так говорит Господь Бог, так как вы сами приводите на память беззаконие ваше, делая явными преступления ваши, выставляя на вид грехи ваши во всех делах ваших, и сами приводите это на память». В этой главе Иезекииль использует очень живой и выразительный язык. Час суда наступил. История говорит нам, что суд был приведен в исполнение Навуходоносором, царем Вавилона. Сидекия был захвачен в плен, его сыновья были убиты у него на глазах, и затем жестокие враги выкололи глаза Сидекии и в цепях отправили его в Вавилон. 4 Царств, 25 глава. Друзья, свет Божьего Слова указывает на все, что это грех. Бог показал детям Израиля в тот день, в чем состоит их грех, и Он делает то же самое сегодня для нас. К сожалению, тот суд был только началом проклятия для Израиля и всех наций мира. Иезекииль говорит нам в этой 21 главе, что за Божьим судом последует полное разрушение, как это видно из 27 стиха 21 главы Иезекииля. «Не изложу, не изложу, не изложу, и его не будет». Через всю историю мира мы видели немало случаев, когда коронованные правители теряли власть, и на их место поднимались люди из самых низов общества. И последний момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это мир через понимание. В заключении 27 стиха 21 главы Иезекииля говорится: «Доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». Единственная надежда для мира заключается в приходе князя мира. Контекст заявления Иезекииля подтверждает, что здесь речь идет о Мессии. В этой главе Бог указывает, что Он должен осудить грех. Бог заверяет нас, однако, что разрушение, принесенное судом, не будет продолжаться бесконечно. Оно прекратится с приходом Мессии, которому принадлежит право на власть. Стих 27 из 21 главы Иезекииля перекликается с тем, о чем сказал патриарх Иаков в книге Бытия, 49 глава, 10 стих. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов». В тексте оригинала сказано: «Доколе не приидет Шилох». Шилох — это один из титулов Мессии. Из Бытия, 49 глава, 10 стих, мы ясно видим два прихода Мессии, связанные в одном стихе. Вы сказали «два прихода Мессии»? Я не могу с этим согласиться. Пожалуйста, послушайте то, на что я хочу обратить сейчас ваше внимание. Верующие евреи прошлого верили в двух мессий. Один мессия — это Бен Иосиф, который должен был претерпеть смерть, как об этом предсказано у пророка Захарии в 12 главе и 10 стихе. «И они воззрят на него, которого пронзили». Другой мессия — это Бен Давид, который будет править как царь. В этой идее о двух мессиях можно разглядеть искаженный взгляд о двух приходах одного и того же мессии, как это предсказано в Библии. Внимательное изучение Слова Божьего показывает, что в свое первое пришествие Мессия должен был совершить выполнение задачи духовного характера. Даниила, 9 глава, 26 стих говорит: «И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Мессия, и не будет». Исаии, 53 глава, 5 стих говорит нам: «Он изъязвлен был за грехи наши». И далее в стихе 8: «Ибо он отторгнут от земли живых». Его второе пришествие будет иметь целью управления всеми народами, как об этом заявлено в книге Бытие 49:10, и ему покорность народов. В Новом Завете ангел Гавриил заявляет, что Господь Бог даст Иешуа трон его отца Давида, и он будет править вовеки, его царство не будет иметь конца. От Луки 1 глава, с 32 по 33 стих. Дорогой друг, не позволяйте вводить себя в заблуждение заверениями, что условия в мире улучшатся. Без князя мира Израиль обречен на жизнь, полную тревог. Единственная надежда получить мир для Израиля заключается в Богом обещанном Мессии. Для вас, евреев или язычников, тех, кто еще не верил в свое спасение в руки Христа, тревоги и волнения в сердце могут быть привычным делом. Бог через свое слово дает вам понять, что вы можете получить мир Божий. Обратите ваши сердца к Нему сейчас и примите Спасителя, Князя мира. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих. Аминь.